Глава 22. На следующий же день, пока занималась делами, услышала страшную новость, которая точно ветер летела от села к селу, от деревни к деревне. Опять кто-то домашний скот забивать начал, не как чупакабра. Никто, нечто толком не лицезрел, но слух ходил давненько. О чудовищах, тварях невиданных, что зверьё забивает да кровь их пьёт. Вот у нас в деревне, оказывается, этой ночью кто-то забил коз и дворовую собаку. И не где-то, а у моей соседки. Стало не по себе. Что-что, а дважды два умело сложить. Персональный зверь, странные мужики в городе, бомж, бросившийся на капот, вчерашние шорохи возле дома, чупакабра. «Боже, меня преследуют». «Ты мне нужен», — шептала уже морально, готовясь к вечерним ужасам и страхам. «Ты обязан быть со мной». Даже подумывала в город приехать. Но что, если твари умеют выслеживать? Если их цель я, а я окажусь рядом со своими родителями и детьми, страшно представить, что может случиться. Сколько жертв окажется. Нет, не имею права подставить тех, кого люблю. Мучитель молчал и уже ближе к ночи начинала паниковать. Забилась в дом и дрожала от страха, до звона в ушах прислушивалась к звукам со стороны. Время тянулось до жути медленно. Меня потряхивало. Сердце то колотилось в диком исступлении, то едва слышно, точно не хотело боем заглушить звуки дома и улицы. Я вздрагивала даже от скрипа ставней и легкого порыва ветра, который играл листвой за окном. А когда услышала истошный хоровой вой собак округи, зажмурилась. Фильм ужасов. И я в нем главная героиня. Причем никто не обещал, что будет хэппи-энд. Я настолько была напряжена, будто сгусток страха, но в этом кошмаре четко различала другой звук — рычание, скуление и предсмертный визг существа. Меня накрыло болью. Не знаю почему, но спина горела, плечо. Повинуясь зову сердца, слетевшего с катушек, осторожно выглянула в окошко, совсем чуть-чуть отодвинула штору и только подняла глаза к небу, как тотчас оказалась околдована. В бесконечной россыпи алмазных звезд огромным блином висела луна, настолько низко, что тотчас захотелось ее коснуться. Как вышла на улицу, не знаю, но нечто манило. Я не сопротивлялась власти ночного светила. Тянулась к нему так сильно, насколько позволяло тело, а когда магия рассеялась, поняла, что словно лунатик бродила по участку и даже на летний столик в саду забраться умудрилась. Но спуститься не успела, застыла, не в силах пошевелиться. Под луной, во мраке деревьев, густой кромкой ограждающих наш участок от леса, в который по осени всегда ходим за грибами, горели желтые, будто плавленное золото, огоньки. Как фонари, нарушающие темноту и гипнотизирующие светом. Смотрела на чудо, боясь моргнуть. Медленно села на стол, но и не думала бежать. Я лишь страшилась, что морок исчезнет, и эти дивные огни пропадут. Подтянула к подбородку колени, обхватила ноги руками. Светлячки приблизились. Мысли носились точно бабочки, бьющиеся о включенную лампу, и никак не могли собраться, пока чудо не приобрело форму. Из леса вышло существо, отдаленно напоминающее волка. На первый взгляд, но уже когда приблизилась, я четко увидела различие. Тварь была гладкошерстной, если даже не лысой. Хвост средней длины, зауженный к низу. Лапы мощные, под стать округлой грудной клетке. Череп крупнее собачьего и по сравнению с телом казался непропорциональным, угловатым. Кирпичеобразная морда с выпирающими передними верхними резцами и нижними клыками. Крупный нос, хищные глаза. «Что ты за тварь?» Впервые мысль смогла сформулироваться в нечто членораздельное. Причем я знала, к кому обращаюсь. Ведь передо мной был Демьян. Каким бы монстром сейчас ни выглядел. Откуда знала? Просто знала. Чупакабра? Вопиюще смехотворное заявление, но не шутила. Подобных мне по-разному называют, но ближе оборотень. Демьян лег чуть поодаль, продолжая сверлить золотым взглядом. Оборотень. Словно эхо повторила и уточнила. Но что за тварь? Твоя. Я нервно сглотнула. «Теперь понятно, почему стараетесь поодиночке ходить». Все же попыталась придать разговору юмор. «Ты же чудовище!» «А ты красавица!» Словно пес подлиза, тварь немного подобрался, заискивающе виляя тощим купированным хвостом. «Значит, мы в сказке?» «Боюсь, нет». Сделал еще несколько поползновений в мою сторону и сейчас уже был совсем рядом. Я забыла, как дышать от переизбытка чувств и ощущения слабости. «Но у каждого чудовища должен быть аленький цветочек. У тебя он есть?» «Тш-ш-ш», протянул Демьян. «Я слишком близко. Слишком зверь. Слишком ярко ощущаю твою готовность меня принять. И дьявольски возбужден». Прохладный ветерок не давал сгореть в собственном огне. Слегка остужал тело. А вот мозг плавился медленно и верно. Точно распутная девка, соблазняющая клиента, чуть развела ноги, хотя понимала, что мной уже управлял кукловод. Зря. Я и без этого не собиралась удирать, отбиваться, прогонять. Набегалась. Устала отрицать очевидное. Уже под властью близости, похоти. Даже не заметила, как принял облик человека и теперь приближался с хищной грацией. Такой красивый и возбужденный. «Мне нужен мой трофей», — шумно дышал возле стола. «Трофей?» — не поняла и тотчас умолкла, заметив, что плечо Демьяна рассечено, и кровоточащие борозды тянулись далеко на спину. «Ты ранен?» — ужаснулась, но порыв умерил очередной шик. «Тш-ш, это сейчас не важно». Демьян гипнотизировал взглядом и едва заметная улыбка, от которой колотилось сердце, порхала душа, а в животе расползалось тепло. Бережно коснулся моих щиколоток. Его руки плавно заскользили вверх, побуждая раздвинуть ноги шире и пропустить его между. Ласки едва не лишали чувств. Неудивительно, ведь изводил несколько месяцев, и теперь я его настолько желала, что не соображала, где и что творю. Томилась, горела. Умирала. «Теперь ты готова», — шуршал самодовольно мучитель. «Да», — согласилась просто, — «ты победил. Трофей твой хоть и не нужен». «Почему же? Я сполна наслажусь». Демьян более нагло стал исследовать мое тело, присобирая ночнушку и стискивая бедра или ягодицы. Я прогнулась на локтях, понимая, что вот-вот закричу от досады и неполноценного удовольствия. А кукловод не спешил. Поглаживал, пощипывал, языком скользнул по внутренней части бедра, ощутимо прикусил, подбираясь ближе к точке моего томления. От остроты чувств вцепилась мучителю в волосы, когда он проник между ног. Дерзким языком исследовал, а жарким дыханием обжигал нежную кожу, заставляя стонать. Дегустировал, утробно рычал, словно как и я получал удовольствие. Меня разрывало на части от возбуждения, ёрзало в нетерпении и прогибалось навстречу, требуя, чтобы Демьян ускорился и завершил пытку. Он продолжал. С бархатным рычанием, жадными глотками, с садистской неторопливостью. Пронзила меня ярко и мощно. Всхлипнула и содрогнулась от оргазма, хотя если бы кончила от первого же прикосновения, не удивилась, настолько скучала, а от одной мысли о ласках Демьяна лихорадила. «Мне бы это польстило», — вторгся голос в раздумья, прогоняя жаркую волну и вновь зажигая тело для дальнейших игр. Я все еще наслаждалась экстазом, судорожно цепляясь в волосы кукловода. Демьян медленной дорожкой поцелуев поднялся к губам и припал, заставляя ощутить свой сок. Застонало. Его руки вновь принялись будоражить и исследовать. Грубовато, жадно, с очищающим пульсом и надсадным дыханием, но уже в следующий миг сгреб со стола. Рывком усадил на себя. Чуя зверя и его неугасшую животную похоть, шепнула. «Душ, надо смыть кровь». «Сейчас не готов думать о таких мелочах», — полыхнул недобро взгляд Демьяна. «Нужно, ты ранен». «Мелочь, затянется», — упрямился кукловод. «Прошу», — настаивала мягко, — «спинку потру». «Мне не до этого», — обжигало пламя глаз Демьяна. «Я обязан утолить голод плоти, но тебе это не понравится». «Будет больно?» — не то чтобы очень боялась, но спросить была обязана. «Смертельно?» — предположила неуверенно. «Не смертельно, но, вероятно, больно. Ты же простая женщина», — признался кукловод. «Я переоценил свои силы. Слишком долго терпел, и пока не утолю первобытное желание, не смогу быть человечным и нежным». «Я согласна, только...» — запнулась. мы все же зашли в летний душ. Потом я тебя помою». Демьян поставил меня на пол, опалил губы невразумительным поцелуем на грани укуса. Я даже не поняла, что и почему, точно куклу развернул и прогнул. Это было жутко и безэмоционально. Зверь вошел мощным толчком, не особо заботясь о том, готова ли принять, и по ощущениям даже повредив. Ахнула от неожиданности, но в следующий миг прикусила губу. В резких толчках было больше боли, чем удовольствия. Глотала всхлип, вынужденно терпя механическое насилие. Принимала тварь, не позволяя звучать себе в голос. Спасло лишь то, что кукловод кончил за несколько толчков. Глупо предположила, что это все, но это было не так. Мучитель с минуту оргазмировал и, не выходя, продолжил похотливый и грубый акт. Вновь прикусила губу, упершись руками в скамейку, что тянулась с одной стороны внутренней стены, молча ждала окончания звериного траха. Меня продолжали драть, словно резиновую куклу. Откровенный крик души не слышали или просто игнорировали. Я упорно терпела несколько подобных сношений, а когда поняла, что больше не могу, застонала. «Когда закончишь, тело мое не оставляй на обозрение соседей и детей. Лучше сразу закопай». Зато палила, а от хлесткого удара аж уши заложила. Ахнула. «Тварь, может, хватит уже? У меня все болит. Я устала, ног не чувствую». Не лгала. Тело уже не слушалось. Если бы не крепкий хват, которым мучитель удерживал за бедра, не позволяя сдвинуться с места, то бы рухнула на дощатый пол душевой. Демьян зарычал, точно голодный хищник, и сдавил бедра сильнее. Толчки становились яростней, ощущались настолько глубоко, что уже не сдерживало болезненных всхлипов. Ужас, мучитель был вне себя. Он действительно, в прямом смысле, озверел. Попыталась сопротивляться, но грубость кукловода пронизывала. «Твою! И угораздило же стать жертвой колосажателя. Тоже мне граф Дракула. Может, позу сменить?» Подала опять робко голос после очередного бурного семиизвержения в меня же. «Не могу», — с затаённой болью признался изувер-насильник. «Если не отвечал, не значит, не слышал. И то, о чем думала, совершенно неприятно. Я настолько оголодал по тебе, что не могу заниматься сексом спокойно». Мне льстит, что не только я тосковала. Совершенно не лгала, даже радостью накрыла от подобной сахарной лапши. «Демьян, я не убегаю, не отталкиваю, просто дай шанс. Свободу на передвижение, да и вообще хоть как-то принять участие в этом беспределе. А то ты в каком-то диком исступлении повернул и жаришь, как одну из шлюшек. Даже по заднице так же стегал. Не уверяю, что искуснее твоих любовниц, но хоть попробую сделать вид, что помогаю в утолении твоего голода». Наконец, мольбы нашли отклик. Мучитель, скрипнув зубами, ослабил хватку. Я повернулась, хотя давалась с трудом, и осела на узкую скамью. О, простонала с неподдельным блаженством и несколько секунд разминала затекшие ноги. Когда руки встретились с липкой массой, которой была покрыта почти вся внутренняя сторона ляжек, скривилась и принялась смахивать семя на пол. Опять поохов, привстала и быстро включила воду и проточный нагреватель. Сверху обрушился свежий поток. Села обратно и медленно избавилась от вязкой массы. Демьян смотрел со смешанным чувством. Не то был шокирован, не то пребывал в крайней степени недоумения. «Интересный способ снятия сексуального напряжения у мужчины», — выдавил чуть погодя. «Я очень умелая». Насилу улыбнулась, хотя понимала, что он ёрничал. «Никогда меня еще не ублажали с такой брезгливостью». Даже устыдилась. Выпросила свободу, чтобы доставить удовольствие партнеру, а сама занималась тем, что успокаивала ноющее тело. «В здоровом теле здоровый дух», — повела плечом, оттягивая момент следующего акта. «В данный момент, в данной ситуации, меня это особо не волнует. Есть я и мое...» Он демонстративно махнул рукой на уровне своего паха. «Нам нужна опытная хозуправительница». Вскинула брови и невинно похлопала ресницами. «Вот и не путай меня с сеной девкой!» «Это слишком», — гаркнул Демьян. «Столько разговоров. А ну повернись, я продолжу». Вот теперь стало обидно. Трагичность и комичность заключались в том, что не могла и не хотела больше секса с инквизитором. Но грубить и отказывать не собиралась. «Понимаю, слишком долго ждал. Перевозбудился. Вот только ты до сих пор не осознал, что первый пар уже спустил. Я не против и только за продолжить, даже если акт будет быстрым. Просто пусть он будет более человечным». «Да ты мастер снимать потенцию», — выдохнул зло Демьян. Мазнула глазами по его немного смягчившемуся хозяйству. «Это комплимент?» — мягко протянула с надеждой. Кукловод недобро прищурился, а крылья носа жадно вздрогнули. «Начинаю думать, что секс с куклой удовлетворил бы больше, чем с живой и говорящей тобой». Обиженно встала, тотчас возблагодарила Бога, что не дал рухнуть на пол. Демонстративно повернулась, нагнулась, всем видом показывая смиренность. Не уверена, так это или нет, но померещился скрежет зубов. «Ты что делаешь?» — с брезгливым непониманием прозвучал голос Демьяна. «Сам сказал, что зверь оголодал, вот и встала в позу завтрака, обеда и ужина, ну и, конечно, деликатеса». «Ты жуткое создание!» Вот теперь точно зубы заскрежетали. «Спасибо. Знаешь, я передумала», — решила подлить масло в огонь. «Когда закончишь, тело не глубоко закапывай, вдруг еще пригодится». «Некрофилия не мое». «О!» — горько усмехнулась, хотя совсем не хотелось смеяться. «Я также думала про зоофилию». «Твой острый язык?» — шумно выдохнул кукловод. «Мне кажется, что только благодаря ему мы еще общаемся», — рассуждала, порядком уставшая от ситуации, тем более позы. «Его бы да мне...» «Так я о том же. С радостью им бы изучила как минимум одну часть твоего тела». «Ты невыносима», — взвыл тихо кукловод. Повернул рывком. Рот Демьяна захватил мой. Жадно, с чувством, словно наслаждался любимым блюдом. И я ответила. Сама не ожидала от себя и тела, но отозвалась. Изнасилованное нутро оживало от новой ласки, совершенно неожиданной и столь трепетной. Все, теперь вспомнила, что значили ласки этого мужчины. Наглые и нежные, дерзкие и деликатные, настырные и мягкие. На ощупь нашла выключатель нагревателя, а затем и душа. И так порядком воды пролили. А еще не до мытья было, хотя уверена, что за такое время Демьян порядком освежился и помылся. Кукловод подхватил меня на руки и понес в дом. Смешно ли, но он лучше ориентировался и, признаться, это не волновало. Уже была полностью под властью мучителя. Только когда оказалась на диване, вновь ощутила, что прикосновения между ног весьма неприятны и чувствительны, несмотря на нежность и трепетность. Демьян перестарался в душе. Теперь я усомнилась в готовности продолжать. Демьян, обжигая покусываниями и поцелуями, спустился от губ до пупка, явно намереваясь добраться к сосредоточению томительных и очень болезненных ощущений. Даже напряглась, ожидая еще более острых чувств, но когда Демьян оказался между ног, лишь расслабилась от удивительной мягкости и нежности, словно перо касалось кожи. Юркий язык любовника сначала изучил ноющую поверхность, а потом проник внутрь, и по телу стала растекаться блаженная нега. Еще несколько секунд, и я расслабилась окончательно. Даже больше. Уже требовала более активных ласк. По венам растекалась лава. Вулкан медленно, но верно разгорался в животе. В голове, наоборот, становилось девственно чисто от мыслей и рассуждений. «Ты невероятна!» Усмехался мучитель, но ответить была не в силах. Лишь стонала и прогибалась навстречу Демьяну и его разгульным рукам и губам. Нет, не собирался кукловод останавливаться. Подлечил, чтобы продолжать. И это продолжение убивало страстью и эмоциональностью. Повергло в пучину эйфории. Окунуло в негу блаженства и упоительных ласк. Оглушало криками, стонами, всхлипами, мольбами, настойчивым шепотом и требовательными приказами, лишала воли опустошительными оргазмами. Когда измученная и обессиленная засыпала, меня посетила неожиданная мысль. Слюна Демьяна сродни анестезии, если даже не больше. Полноценное лекарство.